Глава 21. Харут. Когда мы перенеслись, связь автоматически прервалась, а из кресла донесся разочарованный вздох. Кажется, я давно в обмороке не бывала. Соскучилась. После перемещения сюда, всей нашей Аравы, у меня сильно кружилась голова, а во рту стоял металлический привкус. Похоже, на сегодня мой магический резерв исчерпан. Тут от деда к перстню потекла тусклая струйка силы, но в ту же секунду иссякла. Старческая рука бессильно упала с подлокотника. Кажется, он потерял сознание. «Дед!» — воскликнул Хартат, бросаясь к креслу. Видимо, когда межперстневая связь прервалась, старик решил, что перемещение не удалось, и от отчаяния потратил остатки своих магических сил в бессмысленной попытке нам помочь. «Хартат, ты говорил, длительность жизни у таруханов зависит от количества магии. Это так?» — спросила я, опускаясь на колени рядом с ним. «Да», — с трудом выдавил тот, сжимая безвольную ладонь. Даже мне было понятно, что старику остались считанные секунды. Как же не вовремя иссякли мои силы. Не хотелось бы опять потерять память, да и это еще не самый худший вариант развития событий, если верить Ашмару. Как глупо, мы уже не нуждались в помощи. Если бы дед не поторопился, если бы не выжил из себя последние крохи магии, а с нею и жизни... Ах, как же так? Куда мне сейчас в таком состоянии донором рабо... Все равно выбора у меня нет. Как говорится, поздно пить боржоми. Отойди. Мрачно бросила я Хартаду и взяла старика за руки. Неохотно потекли к нему жалкие остатки моей силы. Через несколько секунд тускло мигнул и погас Нашкар. Магия впитывалась в морщинистые ладони, как в сухую губку. И вот настал момент, когда мой резерв, выжатый до конца, иссяк, а дед был все так же бледен и неподвижен. Пульс под моими пальцами почти не прослушивался. Подавив рвущийся из горла крик разочарования, я обессиленно прижалась лбом к коленям старика, уже уходящего от жизни и всех ее тревог. Невесомо легли на плечи ладони Хартада. Я очень хорошо знаю, как тяжело и больно терять любимого человека, а то, что Хартад где-то любит, видно невооруженным глазом. Если бы у нас было немного времени, чтобы восстановить резерв. Если бы. Но его нет, а я не в силах помочь. А вот фигушки. Злость на несправедливость сложившейся ситуации поднялась, сметая с пути ограничения и доводы разума. Я, сжав зубы, мысленно потянулась к своему где-то скрытому истинному телу. Там магии достаточно, чтобы оживить целый мир. А значит, этого Тарухана я не отдам смерти. Не в этот раз. Перед глазами мелькали какие-то тени. Вспыхивали и гасли ослепительно яркие пятна невозможных цветов и оттенков. С оглушающим треском рвались незримые нити и цепи подпространства. Ощущение, будто сотни острых игл впиваются в кожу, причиняя невыносимую боль. Но я откуда-то абсолютно точно знала, если издам хотя бы стон или отпущу холодеющую руку Тарухана, все будет зря. И я молчала. Прокусив до крови губу, я упрямо продиралась вперед сквозь подпространство. Вокруг метались десятки странных, не поддающихся не только описанию, но и восприятию существ. Их вид вызывал безотчетный, немыслимый ужас. Безумно хотелось заскулить и забиться в самую узкую щель, спрятаться, накрывшись одеялом с головой. Но я делала очередной шаг, и они расступались, пропуская меня, будто понимали, я не имею права сдаться. Я здесь уже вечность. Но вот, наконец, что-то тихо-тихо дзинкнуло, и странные видения, звуки и ощущения исчезли. Магия хлынула свободным потоком. С каждым мигом старческие руки, зажатые в ладонях, теплели, наливаясь силой. Но одновременно с тем, как жизнь возвращалась к Тарухану, она уходила из меня. Кровь, поначалу гулко стучавшая в висках, словно остывала, стремительно наполняя тело невыносимой стужей. Сердце билось все реже и реже, останавливаясь. В глазах темнело. Я уже не могла банально поднять голову. Где-то очень далеко раздавались обеспокоенные голоса друзей. Кто-то звал меня, кричал, кажется, даже тряс. Но все это было так далеко. Я опускалась в беспросветную холодную тьму без звуков и запахов. Она проникала внутрь сквозь поры, растворяя мысли, чувства, память. И лишь горящие во мраке яркие зеленые глаза не отпускали дальше. Держали, как воздушный шарик с гелием, удерживает от полета веревочка, привязанная к запястью. Как холодно, тихо, спокойно. Пус. Внезапно тьма треснула, будто кусок стекла, и рвущий душу крик ударил по ушам. «Не уходи!» «Глаза. Снова эти глаза. Чего вы хотите от меня? Почему не даете успокоиться? Такие зеленые и... родные?» Память всколыхнулась, ударив наотмашь. «Хартат!» Сердце, трепыхнувшись, стукнулось о ребра, и что-то горячее зажглось в груди, вытесняя из души леденящий холод. «Не уйду!» Рванувшись навстречу волне чужого отчаяния, выдохнула я из последних сил и растворилась в серой дымке без памятства. Хартат. Когда Таша совершила невозможное и связалась с дедом, активировав родовые перстни, я почти не удивился. Привык уже, наверное. Рядом с хранительницей, возможно, все или почти все. А вот увидеть деда умирающим был не готов абсолютно. Тень подобралась к нему уже так близко, что стала зримой, наложив отпечаток на неожиданно постаревшее лицо. Я знал, на пленение Габриэля дед потратил весь свой резерв. Но, честно говоря, не думал, что он не оставил себе совсем ничего. Рассчитывал, у нас будет хотя бы год, чтобы, вернув магию на Шайдар, возместить потраченное. Видимо, ошибся. У деда осталось не больше пары дней, а я не могу даже представить себе Харут без него. Его вера в жизнь и непоколебимый оптимизм всегда были для меня чем-то вроде души всей страны. Когда дед появлялся на важном приеме или совете с ног до головы, покрытой паутиной и пылью, воодушевленно размахивая каким-нибудь древним свитком и выводя из себя отца, ярого фанатика этикета, я расплывался в счастливой улыбке. Как можно не любить того, кто день за днем поддерживал в нас надежду на протяжении веков? Даже сейчас, стоя у кромки тени, он улыбается и верит в лучшее. Это он нашел пророчество и дал Шайдару шанс. А мне, благодаря ему, я встретил Ташу. Это светлое, сумасшедшее чудо, без которого теперь не представляю этого мира. Пока она обсуждала с дедом вероятность перемещения в Харут с помощью родового перстня, я лишь молча слушал, удивляясь многообразию его знаний и прекрасно понимая, что он не может знать заклинание переноса. Даже если оно и было, наверняка хранилось в секрете. А значит, затеряно давно и надежно. Однако Таша, услышав про неведомые маячки и каналы, оживилась и попросила орка с эльфом принести им вещи и гнома. Шаксус Джер спокойно подошла поближе и уселась рядом с невозмутимым выражением на клыкастой морде. И мир вокруг померк, чтобы через мгновение преобразиться в знакомую с детства комнату. Еще не до конца придя в себя после переноса, я увидел, как дед пытается пробудить родовое кольцо, вливая в него последние крохи магии, поддерживающие в нем жизнь. Зачем? Я бросился к нему, но опоздал. Дед потерял сознание. Судя по всему, уже навсегда. А я даже не попрощался. Не сказал, что люблю его больше родного отца. Что нашел свою единственную, ту, которая своим существованием вернула миру краски. Что? Я так много не сказал. И уже не скажу. Хартат, сквозь холод потери, донесся озабоченный голос любимой. Ты говорил, длительность жизни у таруханов зависит от количества магии. Это так? Да, ответил я отстраненно, не позволяя себе поверить в невозможное. Тут даже хранительница со всей своей магией не сможет помочь. Силой нельзя просто поделиться. Она у каждого своя, особенная. Организм просто не примет инородную магию как свою собственную. Не сможет. С помощью можно излечить даже смертельную рану, если прочесть заклинание. Но дед не ранен, поэтому никакое заклятие здесь не поможет. Однако Таша, опустившись на колени рядом с ним, сжала в руках иссушенные временем ладони и мрачно велела отойти. Магия потекла к деду, на удивление отторгаясь лишь частью. Я почти не дышал, боясь помешать чуду. Но поток силы постепенно становился бледнее, медленнее и вскоре окончательно иссяк. Наш кар потускнел и погас, превратившись в бесполезную безделушку, а дед так и не очнулся. Не вышло. До сегодняшнего дня я не знал, что надежда, умирая, рвет душу не хуже, чем страх или боль потери. Наташа обессиленно уронила голову на колени деда. И все равно спасибо тебе, любимая. Я никогда этого не забуду. Ты отдала все, что у тебя было, для спасения моего деда. Пусть не получилось, но ты сделала даже больше, чем это было возможно. Я положил руки ей на плечи и почувствовал едва заметную дрожь. Она плакала, без звука и без слез. По моему деду? Вдруг Шаксус Джер резко вскочила и, отбросив меня в сторону, зашипела. Алька замерла рядом с Наташей. Ярость в ее желтых глазах сменилась ужасом. Что случилось? Но Шаксус Джер молчала, пристально вглядываясь в склоненную голову Таши, тихо и горестно подвывая. Сердце упало. «Таша?» А в ответ лишь давящая, рвущая душу тишина. И ее маленькие ладошки упрямо сжимают старчески скрученные пальцы деда. Я хотел поднять ее, но оскаленная морда Шаксус Джара преградила мне путь. «Не подходи! Сейчас ее нельзя трогать!» — рыкнула она. «Почему? Что с Наташей?» «Я ее не слышу. Совсем. Что?» «Очень надеюсь ошибиться, но, кажется, она решила вытащить твоего деда, наплевав на предостережение Ашмара», — пояснила Аля, сокрушенно покачав головой. «Это очень опасно. Шансов выжить у нее и так почти нет. Но если вмешаться сейчас, почти превратится в совсем». «Чем можно помочь?» — с трудом шевеля помертвевшими губами, прошептал я. «Сейчас мы можем только ждать». Я обернулся на безжизненно прошелестевший голос эльфа. Он подошел вплотную к Шаксус Джеру и опустился на колени, пристально глядя на неподвижно застывшую девичью фигурку в облаке светлого шелка. «Лишь ждать», — выдохнул он тускло, даже не пытаясь скрыть эмоций. «Где твоя маска высокомерного равнодушия, эльф? Где?» «Таша, когда и как ты успела так привязать нас к себе?» У всегда сдержанного Варука подозрительно увлажнились глаза. Руки сжаты в кулаки так сильно, что ногти проткнули кожу, и на светлый ковер темными каплями падает кровь. «А я? Я ничего не чувствую. Ничего. Не могу». Душа покрылась ледяной коркой от одной только мысли, что может потерять тебя, мое хрупкое светлое чудо. 7 веков я не подозревал, что Шайдар умирает вовсе не от недостатка магии. Он не мог существовать без тебя, Таша. Ему не хватало твоей улыбки, смеха, блеска твоих золотистых глаз. И вот ты пришла, подарив миру надежду быть, а мне... Ты не можешь теперь просто уйти. Нет, ты не покинешь нас всех. Я не верю. Но страх лишает мир красок, и я молчу. Чтобы не сойти с ума от боли, лишь отстраненно фиксирую взглядом. Переполненные ужасом глаза тихо поскуливающей Альки, серое безжизненное лицо сиротонира Лиэля, едва заметная дрожь его длинных пальцев, сжатый в тонкую линию рот Варука, невыносимо давящее на плечи густое, вязкое время и тоненькая, бесконечно хрупкая девичья фигурка, сломанной куклой, лежащая в ногах уже сделавшего последний шаг за кромку тени старика. «Таша, нежная моя искренняя девочка!» Неожиданно она вспыхнула ослепительно ярким светом, и комната наполнилась магией. Сила из хранительницы не текла, хлестала. Дед на глазах начал оживать. Его неестественно серой морщинистой кожи вернулся нормальный цвет. Седые волосы потемнели, старчески скрученные пальцы выпрямились, У нее получилось. Дед открыл глаза, едва не задохнулся от изумления. Еще бы, из тени обычно не возвращаются. Только что-то шло не так. Сияние магического потока пульсировало слишком неравномерно и ярко. К тому же Таша, в отличие от деда, так и не пришла в себя. «Таша!» Словно очнувшись, я бросился к хранительнице. Подняв девушку, заглянул в дорогое лицо. Нет. На прокушенной губе выступила кровь. Кожа синевато-белая, холодная, почти ледяная. Глаза, окруженные черными тенями, ввалились. Милая. Тело любимой безвольно повисло на моих руках, а странный поток магии, хлещущий в комнату через нее, все не ослабевал. «Очнись, Таша!» — в отчаянии звал ее я. «Ну, очнись же, Таша, Таша!» «Хартат, обряд Ашматаэр, скорее!» — крикнул дед, вешая мне на шею сразу полдесятка амулетов и всовывая в ладонь осколок зеркала тени. «Небо, благодарю тебя за то, что дед хранит в своей комнате артефакты, место которым сокровищница». Я опустил Ташу на пол и полоснул по запястью острой гранью зеркала, старательно проговаривая каждый слог древнего заклинания. Спасибо годам, проведенным в затерянных библиотеках с дедом, и почти маниакальной настойчивости, с которой он заставлял меня заучивать найденные тексты. Конечно, без магии серьезные заклинания бесполезны, но сейчас, когда сила просто переполняет комнату... Отзвучали последние слоги. Свечение поблекло и постепенно угасло. Тело хранительницы перестало фонтанировать магией. «Очнись! Ну же!» Судорожно сжимая ее ледяные ладони, я чувствовал, как Наташа уходит за кромку тени все дальше и дальше. Несмотря на все усилия, она не приходила в себя. В последний раз ее сердце слабо ударило, и тишина. «Нет, этого просто не может быть. Я не верю. Наташа не может уйти в тень, оставив меня, Шайдар, всех. Только не она. Вернись, любимая, не уходи, мир без тебя не имеет смысла». Кажется, рядом надсадно взвыла Шаксус Джер. Серт безуспешно пытался колдовать. Странный речитатив то ли заклинания, то ли молитвы орка резал слух, а дед просто смотрел на меня полными сочувствия и горя глазами. Только я все равно не отпущу ее. Не уходи. В тот момент, когда орк с эльфом попытались вырвать любимую у меня из рук, я понял, что остервенело трясу ее. «Не отдам! Нет!» Я прижался к холодным губам и вновь посмотрел на безжизненное серое лицо. «Не отпущу! Ты мое чудо! Я не отпущу тебя, Таша!» И тут она на мгновение открыла подернутые тенью глаза. «Не уйду!» Едва слышно выдохнула и потеряла сознание. Прильнув губами к тонкому запястью, я почувствовал, как сердце толкнуло по венам кровь. Раз, другой, третий. Жива. Я прижался лбом к ее руке, еще не веря милости неба. Ты не умерла, моя светлая, странная, сумасшедшая девочка. Моя любимая. Таша. «Ох ты ж, ангидрит твою перекись морганца! Это какая сволочь мне всю голову истоптала, а? Узнаю, убью! Зараза!» Коробушка с некоторым количеством извилин, присобаченная к шее, болела неимоверно. Того и гляди, лопнет. Это ж тогда сколько мороки мозги со стен шпателем соскребать. Лучше бы я вообще не просыпалась. Какой беспросветной дурой нужно быть, чтобы такой сон променять на концерт там-тамов, причем внутри собственной несчастной головы? Мысли вяло толкались, подсовывая один за другим невозможно яркие и реальные образы, извлеченные из сна, похожего на бред сумасшедшего Растамана. Парящая фигура ангела, алая морда, жизнерадостно скалящая неслабые клыки, синеглазый блондин, эльфийский принц, между прочим. И он, опустившись на колено, протягивает мне родовой браслет с загадочным названием «Тварк». Насмешливо улыбается очень зубастый орк. Лохматый рыжий гном тянется к топору, обещая взглядом смерть. Умирающий старик в резном высоком кресле. Поющий милорн, черный змей с пронзительными голубыми глазами, феи, мелькающие между десятками маленьких радуг, множество странно притягательных воспоминаний. Да, бурная же у меня фантазия, однако. И среди этой какофонии рефреном звучащая нота — образ высокого красавца с горящими изумрудно-зелеными глазами. Хартат. От мысли, что он лишь плод моего воображения, одна часть меня, безнадежно подвывая, пыталась забиться куда-нибудь подальше и, прикрывшись ветошью, тихо сдохнуть от тоски, а другая рвалась наподдавать всем и каждому в не менее бесплотной попытке доказать, что все созданное фантазией где-то существует. Только от этого далекого и недостижимого в реальности где-то плохо так, как еще никогда не было. Сейчас открою глаза и увижу свою привычную и удобную, как старые тапки, комнату. Не хочу. Возвращение к привычной жизни пугало до зубовного скрежета. Тихо заскулив от безысходности и боли, я попыталась вжаться в кровать и вернуть ускользнувший сон. Как ни странно, это мне удалось. «Таша». Растекся над ухом завораживающий глубокий голос, а руки коснулась его горячая ладонь. И столько тревожной нежности было в этом голосе, столько трепетной заботы в прикосновении подрагивающих пальцев, что я снова заскулила от разрывающей душу обиды за себя любимую. Как мне теперь жить и дышать, понимая, что это никогда не повторится? Не хочу просыпаться никогда. «Реальность, прочь! Оставь меня! Уходи!» Последнее, громко всхлипнув, я, видимо, выкрикнула вслух, потому что ладонь, сжимающая мою руку, внезапно замерла. «Отойди от нее!» Ровно и несколько угрожающе произнес очень-очень знакомый голос. Перед глазами мелькнул образ зубастого орка. По обнажившимся нервам плеснула безысходной тоской отшатнувшегося от меня Хартада. «Сестрёнка, теперь все будет хорошо. Не переживай и не бойся никого». Снова раздался успокаивающий, спокойный голос. «Брата?» «Я с тобой, малышка». «О, боже, неужели это не сон?» Яркой вспышкой мелькнула неосмотрительно пропущенная цензурой измученного разума мысль. Сами собой мгновенно распахнулись глаза. «Братишка, ты настоящий!» Взвыла я, бросаясь на грудь удивленному такой бурной реакцией, но явно довольному до чертиков зубастику. Это не сон, не сон!» Безостановочно твердила я, размазывая по лицу струящиеся слезы облегчения и счастья. Каким-то чудом расслышала сквозь собственные визги причитания радостный полусхлип-полувздох застывшего в метре от нас эльфа и обернулась. «Сертик, милый, и ты здесь! Господи, спасибо тебе!» Путаясь в огромном пушистом одеяле и полах длиннющей, неведомо откуда взявшейся сорочки, я ломанулась к синеглазому принцу и повисла у него на шее, болтая босыми ногами и подвывая от счастья. Боковое зрение уловило движение, и я метнулась к Шаксус-Джеру. «Алька, клыкастая моя радость, дай я тебя поцелую!» взвизгнула старательно, лобызая клыки, нос, уши и все другие доступные мне места, буквально светящиеся радостью алой морды. Пребывая в невменяемом состоянии от хлещущего откуда только можно бешеного энтузиазма, я, наконец, отыскала взглядом Тарухана. Он стоял чуть в стороне и тихо улыбался. «Хартат, мой зеленоглазый принц! Ох, глупое-глупое сердце! Что же ты творишь? Зачем так бешено стучишь? Вдруг не выдержишь и разорвешься от переполняющей тебя нежности, восторга и любви. Все-таки любви». Но в зеленых глазах наравне с радостью плескалась боль. Чего это он? Откуда безнадежная тоска? А может... Да не может, а почти наверняка. Решил, что сакраментальное «оставь меня» я проорала ему. И уходи тоже. Мнительный мой. И кто из нас глупый? Но я ему тут дурью маяться не позволю. И, недолго думая, я с разбегу запрыгнула Тарухану на руки. Изумление, недоверие, восторг, На мгновение его глаза вспыхнули так, что даже страшно стало. А потом я просто обвела мощную шею руками и прильнула к его губам в поцелуе. Процесс несколько затянулся, так Тарухан самозабвенно вцепился в меня, будто я с того света в неглиже вернулась, а он меня монахом 10 лет прождал. Кровь обернулась раскаленной лавой. В момент, когда я почти потеряла ощущение реальности, дверь в комнату распахнулась. Что здесь происходит? Раздался незнакомый возмущенный голос. Разве не видно? Все еще не вполне отойдя от приступа сумасшедшего счастья, свалившегося на меня, ответила я, не оглядываясь. Хартат меня целует, или я его. В общем, мы целуемся. Глаза в глаза. В ошарашенном, безумно счастливом взгляде любимого светится такое. Обхватив ладонями его лицо, почти не дышу, с невыносимо болезненным удовольствием лаская скулы большими пальцами. Хартат прижимает к себе так крепко, что еще чуть-чуть и меня расплющит. Твоя. Да ладно тебе, Дернут, не заводись. Попытался урезонить неведомого громко пыхтевшего Дернута чей-то смутно знакомый и немного удивленный голос. Любопытство победило, и я все же обернулась. В дверях стояли двое, оба высокие и очень даже интересные. Один пепельный блондин с темно-карими выразительными глазами без радужки, как и у Хартада. На этом фоне вертикальный зрачок смотрелся завораживающе странно. Волосы собраны в низкий хвост. Прямой нос, высокие скулы. Фигура тоже не подкачала. Плечи широкие, бедра и талия узкие. Ноги прямые и длинные. Очень даже камильфо. Рядом с первым, пускающим из ноздрей пар Таруханом, еще один постарше. Его темные с проседью волосы были коротко подстрижены. По-мужски привлекательное лицо неуловимо напоминало Кареглазого, только на губах, в противовес мрачному выражению первого, играла добродушно веселая улыбка. Да, на Шайдаре что ни мужик, то красавец. Хартада, конечно, никто не переплюнет, хотя бы потому, что я его люблю. Но с эстетической точки зрения — классно. Что-то невнятно царапнуло память. Я внимательно всмотрелась в черты старшего Тарухана. «Откуда же я тебя знаю?» Внезапная догадка вырвала меня из рук Хартада и потащила к знакомому незнакомцу. «Вы дедушка Хартада?» — спросила я неуверенно. «Вы правы, хранительница», — тихо засмеявшись, ответил. «Я действительно дед этого оболтуса». При этом бросил в сторону Хартада такой взгляд, что стало ясно, как он гордится и любит своего внука. Хоть у кого-то в семье все хорошо. «И вот это хранительница несущего надежду?» С трудом выдавил Дернут, едва не окосев от изумления и негодования. «Наталья Сергеевна Алпуфьева», — надменно холодно бросила я, мгновенно вскипев от его тона. «Вас что-то не устраивает?» Пока он, превратившись в соляной столб, пытался справиться с нервной икотой, преобразившийся дедушка ловко подхватил меня под локоток и потащил к креслу, стоявшему возле камина. «Позвольте поблагодарить вас за спасение моей жизни. Думал, это невозможно». «Я очень рада, что все получилось», — ответила я, садясь и понемногу успокаиваясь. «Кстати, зовите меня Ташей. Мне будет это очень приятно». «Польщён оказанной честью». Торжественно склонив голову, ответил Тарухан. «А как вас зовут?» — спросила я, сообразив, что не знаю его имени. «Зармит. Был бы счастлив, если бы вы согласились перейти на «ты». С удовольствием». Мне жутко понравился этот Тарухан. Было в нем что-то такое. Может, бесшабашная улыбка или завораживающий бархатный голос. Может быть, лукавые серо-зелёные глаза, лучащиеся смехом. Не знаю. Но рядом с ним оказалось неожиданно тепло, весело и безопасно. А вот Дернут, пытающийся одновременно и Кате пускать пар из ноздрей, несколько раздражал. «А вы, сударь, можете идти», — холодно произнесла я, поворачиваясь к искривившемуся от бешенства Тарухану, который от моих слов опять окаменел. Достал уже скульптуру белой ярости во плоти изображать. «Будьте так любезны, оставьте нас в тесном кругу», — повторила я. «И, кстати, советую принять холодный душ. Вы так разгорячились, что того и гляди, прожжёте во мне дыру. Невежливо так смотреть на девушку. Ребята, помогите, пожалуйста, Дернуту закрыть дверь с той стороны». Несколько смущенные, но счастливые искатели растерянно переглянулись. Вопрос решила Алька, вытолкав Дернута в коридор. Зармит, приглушенно хрюкнув, отошел к камину и вдруг оглушительно захохотал. Через секунду к нему присоединился Хартат, а за ним и все остальные. Я радостно смотрела на смеющихся друзей и не могла поверить, что именно мне так повезло оказаться здесь, пережить море приключений, стать ключом к спасению Шайдара, встретить любимого. А ведь самое главное и интересное еще впереди. Наверное, поэтому сообщение о том, что изгнанный мною Дернут вообще-то отец Хартада и правитель Харрута страны Таруханов, я восприняла очень легко. А зря. Ашмар. Легкий бриз с океана развивал одежды Ашмара. Дух жизни с облегчением выдохнул и покачал головой. Да, эта девочка — одно из самых непоседливых и непредсказуемых созданий из всех, что я видел за многие тысячи лет. Как можно так безрассудно рисковать самым ценным? Даже не своей жизнью, целого мира. Хорошо еще Зармит, услышав подсказку, быстро отреагировал. Мог бы не поверить незримому голосу, и тогда... Дух вздохнул и нахмурился. Даже хранители подчиняются неписанным, но незыблемым законам, установленным Творцом. Не успей Хартат вытащить глупую девочку из-за грани, и не стало бы Шайдара. Смерть хранительницы Нашкара сама по себе не так уж и страшна, учитывая то, что тело ее надежно укрыто. Но вот смерть души... Если в первом случае достаточно было бы продержаться несколько лет, пока Таша не сможет вновь обрести тело, то во втором гибель мира была бы неминуема и скоротечна. Нужно будет присмотреть за ней повнимательней. Если бы не колебания магического фона, так мешающие восстановлению связи, ослабевшей за долгие тысячи лет забвения... Ашмар прислушался. «Да, столь долгий сон не прошел для него даром. Даже сейчас, когда силы пусть медленно, но неуклонно возвращались к нему, слышать хранимый мир было неимоверно сложно. Впрочем, и тех способностей, которые уже вернулись, достаточно, чтобы понять. Нужно поторопиться. Столько всего упущено за тысячи лет забвения. Это хорошо, что девочка пока вынуждена будет остаться во дворце правителя Харрута. Там ей ничего не угрожает, а у него, Ашмара, будет время, чтобы разобраться с насущными проблемами. Хранитель Шайдара решительно развернулся и всмотрелся на расстилающиеся перед ним бледно-лиловые холмы, в широкую ленту реки и высокие горы на горизонте, наполовину укрытые серебристой дымкой облаков. Да, разобраться нужно. Конец первой книги. Читала Лиля Ахвердян. Дорогие друзья, эта книга была озвучена при поддержке сайта «Книга в ухе». Благодарим за прослушивание.